Глава 9. Двое молодых ученых добрались до последней линии западных гор вдалеке от твердыни и остановились, уставившись на широкую полосу воды перед ними. Ники отправил их в путь с важным поручением, но чудесам все не было конца. Оливер моргнул несколько раз, чтобы сфокусироваться. После нескольких лет в архиве, проведенных при свете ламп за изучением бесчетного множества поблекших рукописей, его зрение было лучше приспособлено к чтению. Открывшийся простор поражал его воображение. «Это океан?» – спросил Оливер с благоговением. «Я никогда не видел океана». «Никто из твердыни не видел. Ни разу в жизни», – сказала Перетта. Худенькая девушка, стоявшая слишком близко, рукой заслонила глаза от косых лучей после обеденного солнца. Она была одной из помнящих, которые использовали свой дар для запоминания бесчетных магических и исторических книг архива волшебников. К сожалению, из-за этой способности Перетта считала, что знает все на свете. «Но это не океан». Она подняла тонкую руку с отставленным указательным пальцем, словно читала лекцию. «Это река, впадающая в океан, как и описывали нам жители Локриджа. На противоположной стороне виден берег». Оливер снова прищурился. «Да, на другой стороне был берег, и не так уж далеко. Река гораздо шире той, что течет через каньон твердыни». Перетта фыркнула. «У нас всего лишь ручеек, а это настоящая река». Оливер поправил мешок на плечах. Его мышцы болели после многих дней пути по древнему миру, а лямки натерли кожу. «Я и настоящей реки никогда не видел». Он знал, что ему и его спутнице предстоит долгий путь, чтобы доставить важное сообщение лорду Ричарду Ралу. Перетта одарила его улыбкой, что делала нечасто. «Как и я». Девушка была довольно милой, когда с ее лица исчезало выражение всезнайки. 18-летняя Перетта была нескладной, угловатой и слишком уж худой. Оливеру больше всего нравились в ней большие карие глаза и темные кудряшки, из-за которых ее голова походила на одуванчик. Хотя у Оливера было плохое зрение, вблизи он мог хорошо разглядеть лицо своей попутчицы. Они провели рядом много времени с тех пор, как покинули укромные каньоны архива. Путники спускались к реке из предгорий, придерживаясь старой дороги, которая становилась все шире и была изрезана колесами повозок. По обеим сторонам росли высокие травы, сорняки, цветы. Попадались дикие розовые кусты и низкие ивы. Сама мысль о том, что кто-то ходил этой же дорогой, может, даже совсем недавно, унимала тоску Оливера по дому. Твердыня осталась далеко позади. Оливер начал надеяться, что впереди окажется деревня. Дружелюбные жители, которые предложат ужин и вечерний разговор. Не говоря уже о крыше над головой, двух отдельных кроватях. Его устроит даже один комковатый тюфяк на двоих. Они с Переттой научились довольствоваться тем, что есть. У них была одна цель с тех самых пор, как колдунья Ники отправила их в путь с заданием. Люди Твердыни, да и всего мира, были в неоплатном долгу перед Ники и ее компаньонами. Сначала она победила поглотителя жизни, сила которого могла иссушить весь мир. А после уничтожила Викторию и разрушительную бурную растительность. Это стоило жизни бедной сироте Чертополох. С великим прискорбием они похоронили девочку вместе с видом на долину, которую она помогла спасти. Но у Ники с Натаном была иная цель. В благодарность за помощь, и еще потому, что так было правильно, жители Твердыни отправили двух добровольцев в долгое путешествие по неизведанному континенту. В Танимуру и в Дхарианскую империю. У Оливера и Перетты были письма для лорда Рала, а также копии записи из книги жизни Натана. Но самое главное, лорд Рал и сестры Света должны узнать об обширных магических знаниях, которые хранятся в Твердыне. Поддавшись порыву воодушевления, Оливер вызвался в путь, думая о возможностях огромного мира, о котором ему доводилось только читать. Он толком не знал, на что согласился. Перетта согласилась составить ему компанию в качестве представителя помнящих, чьи взгляды часто расходились с мнением ученых, к которым относился Оливер. Порочная Виктория была главой помнящих, и юноша задавался вопросом, что двигало Переттой – чувство вины или чувство долга. Никто не спрашивал их о причинах решения, эти двое просто отправились в путь. Готовясь к путешествию, Оливер прочесал архив в поисках справочников о населенных землях к западу от гор, о побережье и бескрайнем океане. Он был беспокойным и робким юношей, который часто болел в детстве. Оливер вырос в заставленных книгами туннелях громадной мессы и посвятил себя чтению и каталогизации. Воспитанники твердыни должны были составлять перечень тысяч томов, просто записывая названия и упорядочивая книги, свитки и таблички. Ничего больше. Архивные магические знания нельзя было использовать, поскольку они считались слишком опасными. Так оно и было. «Прежде чем начать истинное обучение, мы должны познать содержимое библиотеки», — так им сказал однажды ученый архивариус Саймон. К сожалению, Оливер часто настолько погружался в чтение, что проводил часы за изучением истории, легенд, географии и мудреных магических знаний. И напрочь забывал о каталогизации. Перед отбытием он решил заглянуть в известные карты западных земель. Когда он, наконец, был готов двинуться в путь, нетерпеливая Перетта встретила его за пределами каньона Твердыни. «Я уже собралась». Она постучала по лбу пальцем. «Все необходимые знания у меня здесь. Тебе не нужно было беспокоиться». Удалившись от каньонов и высокого пустынного плато, они пошли по маршруту, подробно описанному и зарисованному Натаном. Из-за смертоносного воздействия поглотителя жизни в течение многих лет, большинство поселений вокруг Великой долины были заброшены. От них остались лишь призрачные фундаменты и пустынные улицы. Однако в маленьких горных поселениях двое путешественников обнаружили сельских жителей. Шахтеров, фермеров, пастухов, которые словно пробудились от глубокого, неестественного сна. Достигнув городка Локридж, Оливер назвал имена Ники и Натана. Путников встретили с восторгом и дали все, что могло им понадобиться. С тех пор прошло немало дней, и теперь Оливер с Перетой шли по дороге вдоль реки, слушая ласковый плеск воды. Юноша размышлял о пути, который лежал перед ними, и по которому Ники, Натан и Беннон пришли из Тхарианской империи. Натертые ноги заставили с унынием думать о бесчисленных шагах, которые еще предстоит сделать. Но Оливер упрекнул себя поговоркой, которая всегда утешала его еще в Твердыне. «Можно прочесть даже самую толстую книгу, если читать все страницы по очереди. Можно прочесть всю библиотеку, книгу за книгой, полку за полкой, комнату за комнатой». Оливер решил относиться к их путешествию таким же образом. Пятнистая форель с всплеском выпрыгнула из воды, схватила в воздухе муху и упала в воду. Оливер остановился, глядя на рябь на воде. «Эта река меня впечатлила», – сказал он. «Я знаю, что мы идем в правильном направлении, потому что реки впадают в моря, а нам и нужно добраться до моря». «Мне это и так известно», — сказала Перетта, тряхнув своими темными кудряшками, и пошла дальше по натоптанной тропинке. Вниз по течению им попались еще деревни. Жители гостеприимно встретили уставших путешественников, у которых не было денег заплатить за еду и кров. Однако им было что рассказать. Кроме того, селяне помогали им сориентироваться и указывали нужное направление. Оливер знал, что их следующей целью была рыбацкая деревушка в бухте Ренда, которой Ники и ее товарищи дали отпор нарукайским работорговцам. В один из дней они шли при тусклом солнечном свете, страдая от влажного воздуха, который сильно отличался от привычной пустынной сухости. Воды реки питали пышную растительность. Высокие рогосы, дикие маргаритки, среди которых носились полчища комаров и мошек. Оливер махал рукой перед лицом, безуспешно пытаясь их отогнать. «Кажется, они хотят выпить наш пот. Как будто воды совсем рядом им недостаточно». Перетта встряхнула кудряшками. «Им не нужен наш пот. Они пьют кровь. Об этом написано в одной из многочисленных книг, которые я запомнила. «Кто бы сомневался», – пробормотал Оливер. Она вызывала у него смешанные чувства. Иногда он наслаждался компанией девушки. Они рассказывали друг другу истории, чтобы скрасить долгий путь. Он рассказывал ей о том, что прочитал, а она пересказывала интересные фрагменты из книг. Но потом ее настроение менялось, словно она считала их партнерство неким соревнованием. Оливер смирился с этим, так как не хотел ссориться. Однажды она запнулась на середине предложения, забыв выученные слова, и повела себя так, будто ошибка была катастрофой. Ее темно-карие глаза наполнились слезами, губы задрожали. Она бросилась в высокую траву, сказав, что ей срочно нужно в кустике. Ее долго не было, и Оливер знал, что она плачет, но не понимал, почему. Они продолжили путь по наезженной дороге вдоль реки, и вскоре холмы расступились. Путешественники остановились, увидев, что река расширяется и впадает в бухту. Мир перед ними состоял из бескрайней синей воды с белыми росчерками волн. У Оливера сжался желудок при мысли об этом водном просторе. Он не видел дальнего берега, но вовсе не из-за плохого зрения. Вода тянулась бесконечно, исчезая за горизонтом. Рядом с ним Перетта замолкла на полуслове, округлив карие глаза. Она со вздохом прикоснулась к его руке. «Добрые духи, будто полмира затопило». «Думаю, это и есть океан». Перетта кивнула, на этот раз не споря. «Полагаю, ты прав». В устье реки они обнаружили поселение. Бухта Ренда оказалась там, где они и ожидали. Бодрым шагом они вошли в деревню, вспоминая рассказы Беннона, Натана и Ники о набеге рабовладельцев. Эти трое дали отпор безжалостным нарукайцам и оставили жителей восстанавливать поселение. Когда жители бухты Ренда увидели Оливера и Перетту, идущих по дороге из глубины материка, то не выказали ни малейшего удивления. Видимо, торговля по реке была обычным делом. Приблизившись, путники приветственно подняли руки. Несколько любопытных вышли вперед, и Оливер назвал имя той, кому здесь рады. «Колдунья Ники послала нас сюда. Мы держим путь в Дхару». «Путь предстоит долгий, и мы надеемся на вашу помощь». Жители деревни зашептались одобрительно и удивленно. Оливер покрутил головой и заметил светлую тесанную древесину новой постройки в центре поселения, а также каменные башни, которые строились на обоих мысах бухты. Широкоплечий мужчина с короткими русыми волосами улыбнулся им. Лицо его было уставшим, под глазами виднелись мешки, будто последние несколько недель он почти не спал. «Я Тадеус, глава поселения. Если вас послали наши спасители, мы вам рады. Чем мы можем помочь?» Перетта выступила вперед и затараторила. «У нас чрезвычайно важная информация от Ники и Натана. И еще новости об архиве Твердыни. Мы получили строгие указания доложить обо всем лорду Ралу и сестрам Света, как только сумеем их найти». Тадеус кивнул. «Они дали нам такие же указания перед тем, как ушли вверх по реке. Мы уже отправили двух посланников на север, но не знаем, как далеко они смогли пройти. И у вас двоих гораздо больше новостей». Прежде чем ответить, Оливер вытер пот со лба и отогнал жужжащую муху. «Нам нужна лодка и тот, кто сможет доставить нас на призрачный брег. В города на севере. Это только начало пути». Глава поселения не колебался. «Предоставим все, что нужно. Для Ники мы сделаем что угодно».